60 часов полета от аэропорта. Мальчик мог знать самолеты от пропеллера до его закрылок и определить вид стальной птицы не только по форме крыла или кабины пилота, но даже по облаку выхлопного пламени в темноте. Состязаясь таким образом в узнавании особей со спятившими соглядателями природы, после низкими систематиками. Разрез крыла и конструкция фюзеляжа приносили ощущение творческого восторга, и модели, которые он мастерил из сосны, папиросной бумаги и канцелярских скрепок, дарили такое нарастающее наслаждение процессом, что по сравнению с ним результат казался почти пресным, словно душа вещи улетала в тот миг, когда модель обрела окончательное воплощение. Прогресс и наука. Традиции и искусство – две замкнутые в себе пары, но когда они встречаются, все остальное в мире кажется незначительным. Так что я выйду на цыпочках, обращавшись со своим детством в его самый характерный момент, в его самой пластичной позе, очарованная в особом жужжании, которое вибрирует и набирает силу над головой, остолбневшая, забывшая в лопухе велосипед, на котором сидит одна нога на педали, другая касается асфальта, глаза, подбородок и грудная клетка, подняты навстречу обнаженным небесам, где военный самолет мчится с неземной скоростью, который лишь окружающий простор делает неспешным, в то время как хвост заслоняет брюхо в поле зрения, а крылья рев растворяются вдали. Восхитительные чудовища, грандиозные летательные аппараты. Их больше нет, они исчезли, как та стая лебедей, пронесшаяся с громким хлопаньем множества крыльев. Весенней ночью над Найтс-Лейк в штате Мэн, из безвестности в неизвестность. Лебеди того вида, что так и не описан наукой, которых никогда не видели, никогда не увидят, и никого, кроме одинокой звезды, не осталось в небе. Но вот обе звездочки, отсылающие к всеобъясняющей сноске. 1944. Образчик разговора. 1945. Мне довелось обзавестись компрометирующим тезкой, абсолютным от имени до фамилии, от ни разу и не увиденным мной по плоти. Но еще вульгарная личность я сумел обнаружить по случайному вторжению на территорию моей жизни. Путаница началась в Праге, где я жил в середине 20-х. Там меня настигло письмо из маленькой библиотеки, очевидно состоявшей при какой-то белогвардейской организации, которая, подобно мне, перебралась из России. В раздраженных тонах от меня требовали безотлагательно вернуть экземпляр протокола сионских мудрецов. Эта книга, некогда задумчиво одобренная царем, была фальшивкой, состряпанной по поручению тайной полиции полуграмотным мошенникам в целях дальнейшего распространения погромов. Библиотека, подписавшая священник Пузов, фамилия, действующая на русское воображение так же, как «Зимний задов» на английском, утверждал, что я задерживаю этот, как он выразился, популярный и ценный труд больше года. Он ссылался на предыдущие требования, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, столицы, через которые, судя по всему, пролегал маршрут моего двойника. Я представил себе эдакого молодца белого эмигранта, изначально реакционного типа, чье образование было прервано революцией, успешно восполнявшего потери на традиционных путях. Очевидно, он был большим скитальцем, так же, как и я, и это единственное, что нас родило. Русская дама в Страсбурге интересовалась, не был ли моим братом человек, женившийся на ее племяннице в Льеже. Как-то весенним деньком в Ницце девушка с непроницаемым лицом и длинными серьгами в ушах зашла в гостиницу, навела обо мне справку, взглянула на меня, извинилась и вышла. В Париже я получил телеграмму толчками, заклинавшую «Не приезжай, Альфонс возвращается, подозревает, будь благоразумен, обожаю, тревожусь». И, признаюсь, испытал некоторое мрачное удовлетворение, представив себе моего легкомысленного двойника, врывающегося с букетом в руках к Альфонсу с его женой. Два года спустя, когда я читал лекции в Цюрихе, меня вдруг арестовали по обвинению в битье трех зеркал в ресторане. Рот третьих, рисующего моего тезку, пьяным. Первое зеркало очень пьяным, второе и пьяным в стельку, третье. Наконец, в 1938 году французский консул грубо отказал приштамповать мой пожухлый цвета морской зелени, нацистский паспорт, потом будто по причине, что я однажды уже въезжал в страну Соединенные Штаты, я обосновался в Бостоне. Мне казалось, что я стряхнул с себя мою нелепую тень. Но совсем недавно, в прошлом месяце, если быть точным, последовал телефонный звонок. Сверкающим, как алтурным голосом, дама представилась миссис Сибиллой Холл, близкой подругой миссис Шарп, посоветовавшей ей в письме связаться со мной. Я знал некую миссис Шарп и не навернули усомнился, что как миссис Шарп, так и я можно оказаться не теми. Медноголосая миссис Холл сказала, что в пятницу вечером у нее на квартире состоится небольшой диспут, не приду ли я, поскольку из того, что ей обо мне известно, несомненно следует, что меня очень заинтересует дискуссия. И хотя меня тошнит от диспутов любого рода, принять приглашение мне подсказала мысль, что отказавшись от него, я разочарую миссис Шарп, симпатичную старушку с короткой стрижкой в темно-бордовых брюках, которую я знавал на Кейп-Коде, где она делила коттедж с более молодой особой. Вот и там посредственные левые художницы имели независимый доход и излучали искреннее дружелюбие. По досадной случайности, не имеющей ничего общего с предметом настоящего рассказа, я оказался намного позже, чем предполагал, перед многоквартирным домом миссис Холл. Обветшалый лифтер, странно похожий на Рихарда Вагнера, мрачно вознес меня на нужный этаж, и хмурая горничная миссис Холл с длинными руками, висящими вдоль тела, подождала, пока я сниму пальто и галоши в прихожей. Главным декоративным персонажем была здесь определенного типа ваза с орнаментальным узором, какие изготовлялись в Китае, и, возможно, в незапамятные времена, в данном случае высоченная штуковина нездоровой раскраски из тех, что неизменно делают меня жутко несчастным. Миновав какую-то маленькую комнату, переполненную символами того, что авторы рекламы называют изящной жизнью, я был приглашен, теоретически, поскольку горничная отпала, в большую, самодовольную буржуазную гостиную. И тут мне пришло в голову, что это место такого сорта, где того и гляди тебя представят какому-нибудь старому дураку, отведавшему кремлевской икры или стырился советскому гражданину, и что милейшая миссис Шарп, по непонятной причине осуждавшая мое презрение к партийным делам, просто псовым большевикам и голосу их хозяина, решила немножко, что такой эксперимент может благотворно повлиять на мой кощунственный ум. От группы в гильзе 12 человек отделилась хозяйка, долговязая плоскогрудая женщина с губной помадой на выпирающих передних зубах. Она быстренько представила меня почетному гостю и всем присутствующим, и дискуссия, прерванная моим появлением, тут же возобновилась. Почетный гость отвечал на вопросы. Кто был хрупкого вида человек с лоснящимися темными волосами и сверкающим лбом, так ярко освещенный длинным стеблевидным торшером на уровне плеча, что можно было различить блестки перхоти на воротнике его смокинга и восхититься белизной сложенных замком рук, одной из которых я нашел невероятно безвольный и влажный. Он был из тех мужчин, чей бесхарактерный подбородок, впалые щеки и несчастный кадык обнаруживают считанные часы после бритья, как только прохудится руки так, сложную систему кровоподтеков под рябью мышиной семьей. На пальце у него был перстень, и в какой-то странной связи я вспомнил смуглую русскую девицу в Нью-Йорке, настолько обеспокоенной возможностью, существовавшей только в ее воображении, быть принятой за еврейку, что она имела обыкновение носить крестик на горле, хотя религиозности в ней было не больше, чем мозгов. Его английский был восхитительно гладким, но твердое в слове «термини» и упрямо повторяющийся эпитет «вандерфул», первый слог которого звучал как «ван», подрабатывал эстонское происхождение. Он был, или некогда являлся, или собирался стать профессором немецкого или музыки, или того и другого, где-то на Среднем Западе, но я не расслышал его имени. Буду называть его доктор Шуб. «Разумеется, он сумасшедший!» — воскликнул доктор Шуб, отвечая одной из дам. «Согласитесь, только сумасшедший мог проиграть войну, как он. И, конечно, я надеюсь, который, что довольно скоро, если только окажется, что он жив, его поместят в безопасный санаторий где-нибудь в нейтральной стране. Он заслужил это. Было безумием нападать на Россию вместо того, чтобы завоевать Англию. Было безумием надеяться, что война с Японией помешает Рузвельту энергично участвовать.